Далее следовал эскадрон кавалергардов на отличных лошадях, в блестящих позолотой кирасах, с серебряными орлами на шлемах. Эскадрон конной гвардии был также великолепен. В пешем строю шли гренадеры дворцовой роты, высокие статные старики. Их мундиры не сверкали золотом, но у каждого на груди позвякивали 5-6 крестов и медалей за давние и недавние битвы и походы. В открытом фаэтоне в 6 лошадей ехали 2 церемонимейстера с жезлами, далее верхом обер-церемонимейстер с жезлом, украшенным изумрудом, церемонимейстер, 25 камер-юнкеров, церемонимейстер и 11 камергеров. Таково было начало. Далее тянулись 4-местные кареты со 2-ми чинами двора, 1-ми чинами двора, членами Государственного совета. За обергофмейстером графом Шуваловым следовал лейб-эскадрон кавалергардов. Государь-император ехал верхом в генеральском мундире, в ленте ордена святого Андрея Первозванного. Поодаль тянулись великие князья, иностранные гости, министр двора и свита государя. Александра Федоровна катила за сыном в золоченой карете времен Екатерины II, запряженной 8-ркой гнедых лошадей. За нею следовала новая императрица Мария Александровна с сыном Владимиром в карете, подаренной в 1746 году королем Пруссии Фридрихом Великим императрице Елизавете Петровне. Далее ехали великие княгини. Лейб-эскадрон кирасирского полка заключал отдел карет, где выседали статсдамы, камерфрейлины, гофмейстерины и фрейлины в пышных парадных платьях. При вступлении в столицу государя был произведен 71 выстрел из орудий. У земляного города государя встретила городская дума, у белого города — московское дворянство. У воскресенских ворот государь сошел с коня. С обеими императрицами он выслушал краткое молитвословие, приложился к Иверской иконе Божией Матери. Подле Спасских ворот его встречал комендант Кремля. На паперти Успенского собора выстроился Святейший Синод. При входе государя в собор прогремели 85 пушечных выстрелов. При входе в Кремлевский дворец еще 101 выстрел. На следующий день государь присутствовал на смотру Преображенского батальона, а после обеда осматривал сокровища оружейной палаты. Александра Федоровна уехала на свою дачу, Александрию, столь памятную ей, а государь с семейством отбыл в Останкино, где во дворце графа Шереметьева ему были приготовлены апартаменты. Там он говел и в соседней церкви Святой Троицы приобщался святых тайн. 25 августа в 16:00 императорские регалии были перенесены из оружейной палаты в Андреевскую залу при обычном церемониале. Большая императорская корона была сделана по повелению Екатерины II. Матушка-царица некогда передала придворному ювелиру Иеремию Позье, уроженцу Женевы, все свои бриллианты, оправа которых вышла из моды, с наказом, чтобы новая корона была богаче всех корон в Европе, но при этом не весила более 5 фунтов. Работой Позье императрица осталась довольна, и с тех пор русские государи венчались на царствование эту корону. Трудно было оторвать глаза от сверкания сотен крупных бриллиантов, 2 рядов крупных снежных жемчужин и огромного рубина, купленного еще при царе Алексее Михайловиче и по фантазии заезжего швейцарца, увенчанного крестом из 5 великолепных бриллиантов. Малая императорская корона императрицы была устроена по образцу большой. Рядом на постамент были положены державы и скипетр. Держава служила эмблемой власти еще со времен римских кесарей. Золотой шар был украшен сверху неотделанным большим овальным сапфиром, окруженным бриллиантами, и увенчан бриллиантовым же крестом. Скипетр был сделан из золота, посредине и внизу украшен бриллиантовыми обручами. Вверху его красовался знаменитый орловский бриллиант, над которым возвышался черный державный орел, также сверкавший бриллиантовым блеском. Там же лежали Коронные знаки ордена святого Андрея Первозванного составлены из крупных и мелких бриллиантов. Государственная печать, сделанная из серебра еще при Алексее Михайловиче. Государственный меч из стальной полосы в один аршин и шесть вершков. Рядом было укреплено государственное знамя из золотой ткани. С обеих сторон был вышит императорский орел с воздетыми крылами.